Небесная механика. Что такое небесная механика? Да, этот вопрос здесь для того, чтобы объяснить, почему так называется этот раздел книги. Обычная механика рассказывает, как работают обычные механизмы. Например, именно она подсказывает автомобильному мастеру, как должен работать двигатель машины. А небесная механика рассказывает ученым, как должны двигаться небесные тела. Все планеты, звезды и другие небесные тела не летают сами по себе. Они обязательно взаимодействуют друг с другом, как шестеренки в гигантской машине. Шестеренки цепляются друг за друга зубчиками и заставляют друг друга вращаться. Небесные тела могут цеплять друг друга невидимой гравитацией. Например, гравитация держит рядом с Солнцем планеты, а рядом с планетами их спутники. Отталкивать гравитация не умеет, только притягивать. Именно она приводит в движение все массивные объекты во Вселенной. Стоять в космосе ровно невозможно. Обязательно найдется планета, звезда или галактика, на которую или мимо которой ты будешь падать. Говори как ученый. Масса — степень тяжести тела. В отличие от веса, действует даже в невесомости. Например, планету сложно сдвинуть с орбиты, потому что она массивная. Любой предмет, состоящий из вещества — стол, воздух, мы сами, звезды, солнечный ветер и так далее — обладает массой. Чем больше у тела масса, тем сильнее у него гравитация. Например, кровать по утрам притягивает нас достаточно сильно, однако мы можем с нее встать. А вот планета гораздо тяжелее и массивнее, чем кровать. И встать с нее, даже при помощи ракеты, куда сложнее. Хорошая новость в том, что сила притяжения сильно зависит от расстояния. Например, мы на Земле почти не чувствуем притяжения Солнца, хотя оно просто огромное. Поэтому мимо тяжелых объектов вполне можно полететь, не упав, даже если это черная дыра. Но если мы подлетим достаточно близко, нас обязательно засосет в гравитационный колодец. То есть мы упадем на Солнце, оказавшись в области его сильной гравитации. Если кратко, все тела в космосе взаимодействуют при помощи гравитации, невидимой притягивающей силы. Чем тяжелее объект и чем ближе к нему приблизишься, тем сильнее он будет притягивать к себе. Это главная движущая сила во Вселенной, и именно она поможет нам ответить на большинство вопросов в этом разделе. Почему планеты не падают на Солнце? Мы выяснили, что все тела во Вселенной притягиваются друг к другу. Но почему тогда они до сих пор не притянулись в одну большую кучу? Между прочим, они пытаются. Просто им мешает их собственный разгон. Представь себе пушку, которая стреляет ядрами. Чем сильнее она стреляет, тем быстрее и дальше улетает ядро. Если мы будем увеличивать мощность пушки, сначала оно может улететь на другой конец города, потом на другой конец страны, потом на другой континент. Если выстрелить достаточно сильно, то к тому моменту, когда ядро начнет падать обратно, планета под ним просто закончится. То есть ядро улетит дальше, чем диаметр планеты, и просто промахнется по ней. Сможет ли оно просто улететь? Нет. Потому что все еще будет находиться в области действия гравитации нашей планеты. Гравитация попробует притянуть ядро обратно и развернет его так, чтобы оно снова падало к центру Земли. Если мощности выстрела будет достаточно, ядро снова будет промахиваться, а гравитация — пытаться развернуть полет к центру планеты. При достаточной скорости ядро будет постоянно поворачивать и промахиваться, летая по кругу. То есть ядро выйдет на околоземную орбиту, став искусственным спутником Земли — ИСЗ. Но кто тогда запустил планеты? Достаточно мощная гравитация в нашей системе есть только у Солнца. Когда-то очень давно новорожденная звезда была окружена облаком пыли и газа. Солнце притягивало это облако к себе, раскручиваясь от падающего на него вещества и само раскручивая то, что ухитрялось пролетать мимо. Большая часть облака падала на звезду, но оставшиеся его клочки приобретали огромную скорость и склеивались в уже разогнанные планеты. Миллиарды лет эта система приходила в равновесие. Если скорость слишком мала или высока, тело может отодвинуться на ту орбиту, где его скорость будет достаточной. Наверняка ты слышал, что рано или поздно все искусственные спутники Земли падают. Это происходит из-за того, что на околоземной орбите, где летает большая часть ИСЗ, все еще остается неплотный слой земной атмосферы, который достаточен, чтобы их тормозить. Спутники теряют скорость, и гравитация побеждает. Однако такой массивный объект, как планета, затормозить практически невозможно, разве что столкновением с другим столь же большим телом. Поэтому однажды запущенные при помощи солнечной пушки, они несутся сквозь космос миллиарды лет по одним и тем же орбитам. Конечно, гравитации разных планет все же немного влияют друг на друга и на Солнце. Из-за влияния друг на друга планеты могут раскачиваться или немного менять скорость, но это очень слабые изменения. Астероиды гораздо меньше по размеру, поэтому пролетающая мимо планета вполне может вывести астероид с его родной орбиты своей гравитацией и отправить, например, на свою Луну, другую планету или даже вышвырнуть из Солнечной системы. Главный хулиган в этом деле, в нашей системе — Юпитер. Эта планета обладает очень сильной гравитацией и находится неподалеку от пояса астероидов, поэтому достаточно часто меняет их орбиты. Интересный факт. Скорость для выхода на орбиту называется первой космической скоростью. Для Земли это примерно 8 км в секунду. Обычно в таблицах указывают скорость для выхода на низкую орбиту. Если разогнаться чуть сильнее, можно выйти на орбиту повыше. А если еще сильнее, то улететь вовсе. И тогда это будет вторая космическая скорость. Для Земли примерно 11 км в секунду. У каждого небесного тела эти космические скорости свои. Как выглядит Луна в Австралии? Так же, как наша, но перевернутая вверх ногами. Для всех людей на планете направление вниз — это то, куда падают предметы. Но они подчиняются основному направлению притяжения гравитации, то есть всегда летят к центру планеты. Планета у нас круглая, поэтому низы для людей из северного и южного полушарий различаются и даже могут быть противоположны. Если ты находишься где-то на севере Атлантического океана, то для тебя австралийцы и правда будут ходить вверх тормашками. Правда, и ты для них тоже. Если два человека перевернуты относительно друг друга, то один и тот же предмет они будут видеть одинаково, но перевернуто. Это касается не только Луны, но и всех созвездий или даже вида на Солнце. Интересный факт. Если внимательно изучить звездные карты и звездные глобусы, можно обнаружить, что они тоже зеркалят друг друга, но по другой причине. В небесной механике для удобства используют так называемую небесную сферу, гигантский шарик, в центре которого мы находимся, а все объекты на небе двигаются как бы по поверхности этой сферы. Поэтому многие звездные атласы и карты составляют так, как будто мы смотрим на них изнутри этого шарика. А вот глобусы рисуют так, будто мы смотрим на этот шарик снаружи, и вид на созвездие открывается как бы сверху. Почему меняются времена года? Из-за того, что в разное время разные участки планеты получают разное количество тепла от Солнца. А происходит это из-за параметров орбиты планеты. Солнце круглое, и лучи расходятся от него по кругу. Однако наша планета находится достаточно далеко, чтобы мы считали, что к нам лучи идут параллельно, как от гигантского прожектора, никуда не сворачивая и ничего не огибая. Если бы наша планета стояла ровно, то крутилась бы в этом потоке, равномерно прогреваясь со всех сторон, как шашлык на вертеле. Однако из-за наклона земной оси к Солнцу попеременно повернуто то одно, то другое полушарие. При этом людям из разных мест кажется, что Солнце поднимается на разную высоту. Тут примерно такой же эффект, как с перевернутой Луной. Если солнце в это время года светит высоко над Великобританией, то австралийцу его будет видно достаточно плохо, и тепла он получит меньше. Значит, в этот момент в Австралии зима, а в Великобритании лето. Проходит полгода. Земля перемещается на другую сторону своей орбиты. Солнце свое положение меняет, а вот наклон оси нет. Поэтому теперь тепло достается австралийцам. Интереснее всего в данном случае тем, кто находится на полюсах. Пока ось наклонена к Солнцу, планета подставляет ему северное полушарие так, что северный полюс вообще не может от него отвернуться. Там наступает не просто лето, а полярный день. Солнце вообще не уходит за горизонт, просто бегая по кругу. Чем ближе к полюсу находится наблюдатель, тем сильнее эффект. На самом полюсе Солнце может не заходить полгода, в Мурманске — 2 месяца. А вот, например, в Санкт-Петербурге жители отделываются только лишь белыми ночами в течение нескольких дней июня. На противоположной стороне планеты в этот момент наступают полярные ночи. Форма орбиты Земли тоже влияет на времена года. Мы движемся вокруг Солнца не по идеальному кругу, а по вытянутому овалу, эллипсу. Причем Солнце находится не совсем по центру орбиты, а чуть ближе к одному краю. Когда планета оказывается в перигелии своей орбиты, она получает меньше тепла, чем в афелии. Говори как ученый. Апоцентр — ближайшая точка орбиты к центру вращения. Перицентр — самая далекая точка орбиты. Для конкретных центров вращения эти точки могут переименовываться. Например, у тех, которые вращаются вокруг Солнца, на орбите есть апогелий, иногда его еще называют афелием, и перигелий, от гелио — Солнце. А у Луны эти точки называются апогей и перигей, от слова гео — Земля. Вытянутость орбиты работает так, что когда Земля находится максимально далеко от Солнца, она получает немного меньше тепла. В этот момент в южном полушарии зима. Это одна из причин, почему в Антарктиде зимы обычно холоднее, чем в Арктике. А еще сильно влияет сама поверхность планеты и глобальные климатические процессы в атмосфере. Правда, у Земли разница в расстоянии до Солнца в этих точках всего 5 миллионов километров. Если поделить 5 миллионов на 150 миллионов из астрономической единицы, получится, что расстояние от Солнца в течение года меняется примерно на 3%. Так что разница между зимами в двух полушариях очень маленькая. Кроме того, орбита нашей планеты не остается неизменной. Ось нашей планеты никак не закреплена и постоянно шатается из-за гравитации Луны и Солнца. Одно из таких шатаний — это движение самого направления оси по кругу, прецессия земной оси. Представьте себе раскрученную юлу, которая постоянно наклоняется то в одну сторону, то в другую. Это тоже прецессия. Полный оборот направления оси нашей планеты делает примерно за 26 тысяч лет. Это достаточно долго, чтобы в течение одной человеческой жизни ничего не изменилось. Но современные ученые замечают, что все звезды как будто немного уехали по сравнению с античными записями. Прецессия медленно, но верно смещает многие астрономические процессы вместе с земной осью, в том числе и времена года. Правда, официальный календарь постоянно подправляют, чтобы он не уезжал вместе с орбитой. А ведь через каких-нибудь 13 тысяч лет наши потомки в Северном полушарии могли бы купаться в речках в январе, а в июле играть в снежки. А еще полярная звезда со временем перестанет показывать на север, и направление на полюс уедет вместе с осью. Поэтому всю космическую навигацию по звездам приходится каждый год подправлять, как и календарь. Кроме прецессии, есть еще и другие шатания планеты. Также медленно плавает наклон нашей оси, и даже сама орбита смещается, двигаясь вокруг Солнца, становясь то круглее, то овальнее. Все эти вращения называются циклами Миланковича и влияют на глобальные изменения климата, например, на наступление ледниковых периодов. Откуда берется високосный год? Все люди на Земле договорились жить по григорианскому календарю, в котором ровно 365 дней, а в високосный год — 366. Лишний день берется из-за того, что на самом деле год получается на несколько часов больше. Когда накапливаются лишние сутки, их добавляют в дополнительный день високосного года. Другое дело, что настоящий год можно считать по-разному. Если иметь в виду только перемещение самой нашей планеты по орбите, получится сидерический год. 365 дней, 6 часов, 9 минут и 10 секунд. Именно через это время планета окажется в той самой точке орбиты, откуда начинала год. Когда ученые указывают в таблицах год для какой-то планеты, то обычно имеют в виду именно ее сидерический период обращения вокруг Солнца. Такой период можно посчитать и для лун, вращающихся вокруг планет. Однако, кроме вращения вокруг Солнца, наша планета вертится еще и вокруг оси. Если ты будешь каждый день отмечать положение Солнца на фоне звезд, то между одинаковыми положениями Солнца пройдет тропический год. 365 дней, 5 часов, 48 минут, 34 секунды. Разница в 20 минут с сидерическим годом возникает из-за прецессии земной оси. Вспомни главу «Почему меняются времена года», которая немного смещает наш собственный вид на Солнце. Каждый раз, когда Земля делает полный оборот вокруг себя, ось вращения тоже чуть смещается, и новый оборот начинается немного не в том месте. Интересный факт. Астрономы в Древнем Вавилоне правильно насчитали в году 365 дней. Однако число 360 понравилось им гораздо больше, потому что очень ровно делилось на целую кучу других чисел. Поэтому они упорно считали, что дней в году 360, а лишние 5 — это случайная милость богов. Эти дни выпадали из вавилонского календаря и считались праздничными. Так возникли первые в истории новогодние каникулы. С точки зрения астрономии, такой подсчет означал, что Солнце каждые сутки сдвигается относительно звезд примерно на 1/360 от полного круга. По случайному совпадению, сам размер Солнца на небе ровно в 2 раза меньше. И это расстояние назвали 1 градус. С тех пор полный круг составляет именно 360 градусов. Можно ли взвесить планету? Строго говоря, нет. Дело в том, что с точки зрения научных определений вес — это сила, с которой объект давит на опору. Однако кружка на столе сама по себе давить ни на что не может. Это гравитация Земли притягивает ее к планете и заставляет давить на разделяющий их стол. Если передвинуть кружку на Луну, на нее будет действовать лунная гравитация, которая заметно меньше земной. Вес кружки на лунном столе тоже станет меньше. В открытом космосе она и вовсе окажется в невесомости, то есть ее вес будет равен нулю. Однако у всех материальных объектов есть и другое свойство — масса. Например, космонавт в невесомости ни на что не давит, а значит, и весить ничего не будет. Но если он объестся сладкого, то сдвинуть его с места будет немного тяжелее, потому что космонавт станет массивнее. Причем тут уже не важно, где именно он в этот момент находился. Масса объекта зависит не от гравитации вокруг, а только от количества содержащегося в нем вещества, вроде съеденных тортов. Кстати, настоящие ученые никогда не говорят, что, например, колбаса весит 1 килограмм, потому что килограмм и другие похожие единицы измерения на самом деле измеряют массу, а вес — это сила. Ее считают в ньютонах. Другое дело, что земная гравитация давно посчитана и не меняется. Поэтому на обычных бытовых весах нормальные ньютоны спокойно можно пересчитывать в привычные килограммы. Весы, на которые шкала не пересчитана, называются динамометрами. С научной точки зрения взвесить планету нельзя, а вот измерить ее массу можно. Для этого ученые измеряют гравитацию тела и то, как эта гравитация влияет на соседние планеты, луны и другие объекты. Может ли быть вторая Земля на нашей орбите? На орбите Земли действуют два основных источника гравитации — Солнца и самой планеты. При этом оказывается всего 5 точек, где наложение двух вращающихся гравитаций безопасно для третьего тела. Эти места называются точками Лагранжа или L-точками. В любом другом месте чья-то гравитация перетянет одеяло на себя и рано или поздно либо вытолкнет третьего лишнего, либо изменит его движение так, что произойдет столкновение. Если тело маленькое, его собственная гравитация ничего не сломает, а две остальные гравитации будут достаточно сильными, чтобы держать его на месте, даже если сами будут двигаться. У многих планет, в том числе у Земли, в L-точках находятся астероиды. А на орбите спутника Сатурна, Тефии, в L-точках ее орбиты, находятся еще два очень маленьких спутника. Однако, если на орбите планеты возникнет вторая планета, им обеим придется балансировать в наложении уже 3 крупных движущихся гравитаций. Гравитация — основной клей Солнечной системы. Но это крепление не жесткое. Солнце удерживает планеты вокруг себя гравитацией, но при этом планеты тоже держат Солнце и могут его немного раскачивать, двигаясь вокруг него и двигая вместе со звездой ее гравитацию, таким образом меняя собственную орбиту. Летящий по своим делам Уран внезапно может затормозить или разогнаться из-за пролетевшего мимо Нептуна. А орбиты астероидов вообще сложно считать по-настоящему стабильными. Так легко влияют на них планеты и Солнце, как и они сами. При этом и изначальные орбиты не всегда неизменны. Наша Луна отдаляется от нас на несколько сантиметров в год, а один из спутников Марса через несколько миллионов лет упадет на его поверхность. Одним словом, любая гравитационная система — тонко настроенный механизм, который слишком легко можно сломать неправильным распределением массы. Даже если на одной орбите образуются две планеты, а мы знаем как минимум один такой случай среди экзопланет, система все равно очень быстро выйдет из равновесия. Правда, астрономическое «быстро» означает тысячи и миллионы лет. Очень долгий срок с точки зрения человека, но очень мало для образования, например, жизни. Нельзя забывать о том, что орбиты планет похожи на круги, но все же не идеально круглые. И в разных участках орбиты планеты могут двигаться с разной скоростью. А значит, и их точки Лагранжа тоже. А массивное тело, находящееся в них, может просто отстать от своего островка безопасности или перегнать его. Постоянные раскачивания гравитации, рано или поздно, сдвинут одну из планет из точки Лагранжа. Сдвиг может оказаться очень маленьким, но приведет к ужасным последствиям. Это похоже на шарик, установленный на вершине горки. Одно неверное движение, и он безвозвратно скатится с нее. Ученые называют это неустойчивым равновесием. Говори как ученый. Экзопланета — любая планета за пределами Солнечной системы. Что касается Земли, сейчас никаких соседей у нашей планеты точно нет. Ее орбита давно исследована и сфотографирована со всех ракурсов. Интересный факт. Спутники Сатурна, Эпиметей и Янус не делят одну орбиту, но все равно вращаются так близко друг к другу, что раз в 4 года умудряются меняться своими орбитами. Может ли Луна улететь? Теоретически, из любой гравитационной ловушки можно улететь. Вопрос только в том, какая для этого потребуется скорость. Сама по себе Луна не имеет двигателей. Зато у нее есть начальная скорость, и на нее действуют приливные силы. Приливные силы возникают, когда тело оказывается в изменяющемся гравитационном поле. Например, оно движется во время вращения одного тела вокруг другого. Луна вращается вокруг Земли и своей гравитацией поднимает в океанах приливную волну. При этом вращение Земли постоянно передвигает волну чуть дальше, чем сама Луна. И все бы ничего, но огромный водяной горб тоже действует на Луну своей гравитацией и подталкивает ее вперед немного мимо планеты. Время от времени ему помогает Солнце, когда Луна оказывается между ним и Землей. Из-за приливных сил Луна каждый год отдаляется от нас примерно на 4 сантиметра. Для того, чтобы полностью покинуть орбиту какого-то тела, нужно разогнаться выше второй космической скорости этого тела. Если стартовать с поверхности Земли, нужно не меньше 11,2 км в секунду. На лунной орбите нужно всего 1,44 км в секунду, и Луне немного не хватает. Скорость Луны сейчас 1,2 км в секунду, и в будущем она будет только падать. Чем выше орбита, тем ниже скорость. Приливные силы могут подвинуть ее в пространстве, но не разогнать. Гравитация очень сильно зависит от расстояния. Чем дальше отдаляется Луна, тем меньше на нее действует приливная гравитация. Примерно через 50 миллиардов лет орбита нашей Луны должна стабилизироваться. И спутник зависнет над одной из сторон нашей планеты во взаимном приливном захвате, как у Плутона и его спутника Харона. Сейчас приливный захват держит над нами одну сторону Луны, но с Луны можно увидеть все стороны Земли. Впрочем, по подсчетам ученых, через 5 миллиардов лет Солнце должно раздуться до размеров красного гиганта и поглотить нашу планету вместе с Луной. Почему Луна изначально оказалась на слишком низкой орбите, ученые не знают. Однако такое могло произойти, если Земля когда-то столкнулась с другим телом, и ее осколки слепились в аномально близкую к планете крупную Луну. Интересный факт. Приливные силы могут действовать не только на океаны. Например, гравитация Юпитера настолько велика, что выгибает каменную кору своего спутника Ио почти на 100 метров вверх и вниз за один оборот. От такой силы кора трескается, и на поверхности Ио постоянно происходят землетрясения, хотя правильнее их назвать иотрясения, и извержения вулканов.